Глава шестая. Ехать было скучно, с чертилой болтать несподручно. Полдороги проспал, остальную зевал. С горем пополам мы добрались до станции Южный порт. Это я понял сквозь сон. Воздух стал влажным, с таким непередаваемым ароматом гниения водорослей. Совсем не то, что я рассчитывал ощутить. Это тут Вера хотела поселиться. Сошел на перрон и попал в осаду. Со всех сторон на меня накинулись, как сумасшедшие, разного толка торговцы, сдающие в аренду жилье, таксисты и прочая нечисть. Еще немного, и я бы применил физическую силу. Но этого не потребовалось. Я просто выкрикнул: «Я местный!» И они потеряли ко мне интерес. Действительно, зачем тратить время на местного? Ему твои сувениры и жилье по боку. А кататься на такси втридорога он точно не станет. Выдохнув, я двинул на выход с вокзала. Странные люди. Сейчас 6 утра, а они уже подстерегают приезжих. Хотя чем им еще на жизнь тут зарабатывать? «Чертила, ты что там говорил про идеальную память? А ну-ка, процитируй оракула». «Проверить меня решил? Если я перескажу слово в слово, то купишь мне бутылку вискаря», — пропищал голос в моей голове. «Заметано». «И пожрать». Привычно начал качать права чертила. «И пожрать». «И?» «И все, не наглей». «Ладно. Короче, он вот что говорил. Езжай в порт на южном берегу, там встретишь судьбу свою. Пространство загудит, как вьюга, разлом, и вы встретите друг друга. Но если плавать не умеешь, то там ты, смертный, околеешь». «Вот спасибо. Будет тебе все, что заказал. Но вечером». Судя по сказанным оракулам, я могу утонуть, если не умею плавать. А я умею. Хотя, возможно, околеешь используется в контексте холода. Тогда очевидно, что нужно обезопаситься. У дороги одиноко стоял таксист, я направился к нему. «Уважаемый, знаешь, где тут есть магазин для подводников?» — спросил я, постучав по крыше. «Для моряков, что ли?» — зевнув, посмотрел на меня усатый бомбила. «Почти. Для аквалангистов». «Это вот эти, что с масками ныряют?» — нахмурился усач, собирая мысли в кучу. «Да, найдем. Запрыгивай. За 10 докину». «Родной, ты ошалел?» «1000 даю», — продублировал свои слова, показав один палец водиле. Правда, желание было показать средний палец. «У-у-у, за 1000 тебе вон туда, пешком», — таксист указал мне дорогу. «Это, конечно, все здорово, но ближайший поезд придет через 2 часа. Ты можешь ломануться и ничего не заработать, или же поднять косарь». «Какие все стоумовые! С тубов своих насмотрятся, советов вот этих, как надо на курортах отдыхать и не тратить лишнего. Эх, запрыгивай, за 2 отвезу». «Вот это другой разговор». Ехали молча, разговаривало только радио. Лилась какая-то заунывная, монотонная песня. Отвращение к репертуару заставляло оставаться в сознании и смотреть по сторонам. Слева горы, справа долина, утопающая в зелени. Вниз ведет дорога, вьющаяся змейкой, а вдалеке виднеется бескрайнее море. Все-таки что-то в этом есть. Я впервые на море, но, смотря на эти исполинские природные красоты, появляется ощущение, что все мои проблемы и переживания для этого мира — лишь пыль, а я сам меньше песчинки. Смахни меня с карты, и никто даже не узнает о том, что я когда-то существовал. Может, для мира это и так, а вот у меня есть цель, вполне конкретная. Цель, к которой я дойду, чего бы мне это ни стоило. А для начала надо вытерпеть эту изощренную пытку местным фольклором. Нет, не вытерплю. Родной, выруби нафиг эти вопли. Кровь уже из ушей идет. Зря ты так. Мне нравится. Обиженно буркнул таксист, уронив правую руку на руль. Высадишь меня и можешь хоть весь день слушать. Ладно, ладно, понял я. Через час бомбила высадил меня на площади со звучным названием «Светлая». Вот только название не соотносилось с тем, что я увидел. А точнее, с тем, на что я наступал. Площадь была щедро залита пивом или вином, я не разобрался. Но запах алкоголя стоял отменный. Некогда белая плитка приобрела оттенок грязи, а при каждом шаге подошвы мерзко прилипали к поверхности. Кругом росли пальмы, до моря рукой подать, но вот из-за этой липкой детали хотелось просто убраться отсюда. Еще и в клумбах спали три местных алкаша. Матерясь, я вошел в магазин «Дайвер». «Тук-тук, есть кто живой?» Из-под прилавка вылез взъерошенный продавец. Кудри торчали в разные стороны, как и глаза. Один смотрел прямо, а второй куда-то вправо и вверх. «Чем могу помочь?» «Мне бы термокостюм для погружения». «А какая будет температура воды?» «Хороший вопрос. Давай самый теплый». «С капюшоном?» «Разумеется. И перчатки давай тоже». «Сейчас все будет. Посмотрите пока маски, может, глянется что-то». Продавец улыбнулся и исчез в подсобке. «Удивительно. Всего два дня пути, а сервис различается кардинально, если не брать в расчет таксиста». Продавец вернулся и вывалил на прилавок три гидрокостюма. «Смотрите, есть три вида гидрокостюмов — мокрый, сухой и полусухой. В мокрый попадает вода, он нагревается от тела и создает прослойку, уменьшая потерю тепла. Этот костюм хорош для относительно теплых температур. Он тонкий, в нем удобно двигаться». Мокрый костюм лег слева. «Сухой — это зимний вариант, в него вода не попадает, за счет чего можно плавать при очень низких температурах. Но он толстый, и в нем не слишком удобно двигаться». Костюм лег по центру. «А также есть полусухой. В него вода попадает, но в незначительном количестве. Можно вполне комфортно плавать в воде до 15 градусов». Последний упал справа от меня. «Какой интересует?» «А действительно, какой? Насколько там будет холодно? Нужно ли мне будет сражаться? И вообще, нужен ли мне костюм? Мокрый точно утиль. Сухой или полусухой? Пожалуй, перебью. Давайте сухой. С вас 60 тысяч. Еще рекомендую купить химические вкладыши. При разламывании они начинают выделять тепло. Иногда могут быть полезны». Услышав цену, я немного охренел. Но спорить не стал, жизнь дороже. Если не пригодится, продам. «Упаковывайте». Я вышел беднее на 61 тысячу, а инвентарь потяжелел на 6 кило. Костюм выглядел так, будто сделан был из резины. Как размещусь в отеле, попробую его натянуть на себя, но сперва покушать. Уютный ресторанчик на берегу моря принял меня в свои объятия. Официантка порхала вокруг меня, готовая исполнить любой каприз. «Приятно». Заказал шашлык и ребра в имбирном маринаде, а еще полторашку вина, пиво и рыбу, запеченную на гриле. Пиво принесли сразу, шашлык через 20 минут. Ожидание оставшегося заказа потекло куда приятнее. Море нежно шуршало, убаюкивая. Я растекся на удобном диванчике и наслаждался тенью и прохладным пивом. Сочное мясо заставило забыть на миг про море. Все мое сознание заполнил шашлык. Кто ж знал, что шашлык, приготовленный в тандыре, выходит таким нежным? Я смел порцию за какие-то доли секунды и заказал новую, потом еще одну. После третьей я понял, что мне хреново. Пережирал. Заказал еще пару порций для чертилы. Все время, пока я урча поглощал свинину, демон жалобно орал о несправедливости мира. Понимаю, когда так вкусно, преступление стоять в стороне и наблюдать за пиршеством. Забрав заказ, я прошел сотни метров, наткнулся на отель на берегу моря и подумал, а почему бы и нет? Через 20 минут я валялся на кровати королевского размера и наслаждался урчанием чертилы. Демоненок благодарил богов за то, что ему довелось попробовать такую пищу. Это он еще до пива не добрался. Прикуску с ребрами он вообще язык проглотит. Отель был мандец какой дорогой. Сутки проживания 15 тысяч. Зато полный пансион, трехразовое питание, бассейн, уборка номера и все прелести жизни. Более того, отель был настолько гостеприимен, что прислал ко мне сутенера, предложившего каталог с девочками. Я вежливо отказался, из-за чего чертила проел мне плешь. Надо было хоть мне девочку заказать, эгоист. Но он заткнулся сразу же, как только прибыла доставка в номер. Ледяной вискарь, фрукты, салатики и запеченный на гриле гусь. Обжора забыл о похоти и в один момент исчез в гусе. Этот придурок начал обдирать мясо, забравшись внутрь блюда. Я против не был, ибо до сих пор не смог отойти от ударной дозы шашлыка. пусть пирует. Из окна восьмого этажа открывался обалденный вид. Горы, порт, пляж. Все это лежало под моими ногами, а закат, окрасивший море алым, сделал мечту переехать жить на море еще более желанной. Эх, Вера, Вера. Знал бы я, как тут круто. Уже бы давно переехали. Ближе к ночи мы уговорили бутылку вискаря, и меня вырубило. Проснулся утром с жуткого бодуна. Благо, можно было по телефону заказать целительного пенного напитка. Привезли два по 0,5. Чтобы не похмеляться в одиночестве, пошел искать чертилу. Лорд запеченных гусей ночевал в раковине, и разбудить его было просто. Открыл кран с холодной водой, и воитель вскочил, готовый продолжать сражение с алкоголем. Поправили здоровье пивом. Я уже второй раз зарекся пить. Позавтракав, мы двинули на пляж искать вход в разлом. Спустившись на первый этаж, поймал портье. Коренастый мужик за 40 с бакенбардами и закрученными усами любезно поведал мне, что в их благодатном крае демонов отродясь не водилось. Люди, если и гибнут, то только по своей глупости или тонут из-за прибрежных течений. Не рекомендовал мне соваться к скалам на 2 километра правее отеля. Конечно же, он мне не расскажет про кровищу и то, как демоны отрывают туристам головы. Это плохо для бизнеса. А вот то, что они тонут у скал, это уже что-то. Тонут они сами или из-за разломов, стоит выяснить. Погода была отличная. Оставив куртку на ресепшене, я решил прогуляться пешком. Красивая набережная, вымощенная желтой плиткой, уходила в бесконечность. Справа в ту же самую бесконечность убегали кафе, рестораны, отели, аттракционы и прочие усилительно-обдирательные заведения. Даже казино нашлось. Жизнь кипит. Тысячи туристов оккупируют пляж, воюют за бесплатные лежаки. А песчаный пляж постепенно исчезает под телами загорающих. Загорающие скоро исчезнут, а песок будет здесь и через 1000 лет. Эх, что-то меня пофилософствовать потянуло. 1,5 километра под палящим солнцем заставили скинуть себя все, кроме штанов. Вещи отправились в инвентарь, а я пошел по теплому песку к зоне отчуждения. 1,5-километровая территория облагороженного пляжа заканчивалась, а дальше была пустошь. В песке росли какие-то мелкие кустарники, колючки. Берег был обильно укутан зелеными водорослями. Чайки, мерзко крича, пикировали вниз и что-то выхватывали из воды. Стена скал становилась все ближе, а вода у них все чернее. Подойдя вплотную, я опечалился. Никакого прохода нет. Придется лезть в воду. Печалился я не из-за того, что вода холодная, или я не хочу купаться. Просто дно так заросло водорослями, что в эту мерзость соваться совершенно не было никакого желания. Излег из инвентаря гидрокостюм. Присел на камни, с трудом натягивая на себя резиновое изделие. Через 10 минут мучения я был облачен в защитный костюм. Правда, когда я просовывал ноги, внутрь попал песок, и при движении в паху что-то начинало натирать. Как утка-переросток, я вошел в воду, размахивая ластами. Всплески воды разлетались в стороны, а когда я зашел по грудь, руки коснулись скользких водорослей. Надев маску, я нырнул в зеленую лапшу. Разгребая ее руками, проплыл пару метров и поднялся на поверхность. А ничего, водичка приятная. Проплыл еще 10 метров, прежде чем ощутил течение, о котором говорил портье. Действительно, холодный поток воды неприятно покалывал лицо. Судя по течению, поток шел метрах в 10 от скалы, уходящей вглубь моря. Добравшись до самой холодной точки, вдохнул поглубже и нырнул. Цепляясь за камни, удалось довольно бодро погружаться вниз. Острые камни впивались в прорезиненные перчатки. Будь я без них, уже бы обливался кровью. На глубине 5 метров обнаружил грот. Черный провал уходил куда-то вглубь каменной стены, омывая меня ледяными потоками воды. Туда мне и надо. Дыхания еще хватало. Не зря я вкачал живучесть. 3 минуты теперь с легкостью могу не дышать. Решил не всплывать, а сходу исследовать грот. Проплыв внутрь каких-то 3 метра, я оказался в кромешной тьме. Двигаться приходилось на ощупь, чтобы не попасть в просак, активировал восприятие, которое довольно шустро начало орать о приближающейся опасности. Излег из инвентаря меч и поплыл, выставив его перед собой. На огромной скорости что-то врезалось в меня, отбросив к стене. Ощутил, как на лезвие меча что-то крупное брыкается, пытаясь освободиться. Я помог бедолаге, выдернув клинок и ткнув им в темноту пару раз. Волна тепла прокатилась по лицу, оповещая, что кто-то только что начал заливать грот кровищей. Спасибо, что это не я. Получено 1085 опыта. Текущий опыт 1086 из 34004. Поглощено 5 душ. Свободные очки поглощенных душ 24. Ого! Неслабую зверюгу завалил. Пока я нащупывал труп в темноте, у меня начал кончаться кислород. Судорожно забарахтав руками, я поплыл на выход. Сплыл, отдышался и пошел на второй заход. На этот раз обошлось без приключений. Проплыл грот насквозь и вылез в какой-то пещере. В скальной породе были небольшие выбоины, пропускающие солнечный свет. Лучи тускло освещали пространство, хотя это было и ни к чему. Впереди был разлом, освещенный редкими всполохами молний. Из фиолетового марева текла ледяная вода. Недолго думая, взяв в руки меч, шагнул внутрь. Тьма украла зрение, тишина сдавила уши. Шаг, пятый, двадцатый. Пустота начинает отступать. Сделав очередной шаг, оказываюсь по пояс в воде. Пещера щедро освещена синими кристаллами, похожими на лед. Демонов не видно. То тут, то там стоят каменные столбы. С потолка капает вода, а температура воздуха оставляет желать лучшего. Изо рта вырываются клубы пара. Хорошо, что я взял самый теплый костюм, иначе простатит был бы обеспечен. Пещера странная. Она не похожа на те, в каких я был ранее. Она сферической формы, и похоже, что я нахожусь в ее центре. Вдали виднеются растения, похожие на закрытые бутоны кувшинки. Настораживает, что вокруг нет никого, и тишина. Только кап, кап, кап. Ладно, отсюда я все равно не выберусь, пока не зачищу разлом. Пойду вперед. Озираясь по сторонам, крадусь в ледяной толще воды. Кувшинки мерно покачиваются на волнах, создаваемых мной при движении. Странно. По идее, до них они даже не должны были дойти. Шаг, пятый, десятый. Кувшинки, покачивающиеся на волнах, резко изменили свою форму, став похожими на плавник, и рванули ко мне. Сука! Вот и погулял. Со всех сторон десятки плавников несутся на огромной скорости. Против такого количества я не выстою даже с прокачанной ловкостью. Тупо задавят числом. Слева от меня каменный столб высотой в 5 метров. Наверху явно плоская поверхность. А если не плоская, то хоть какое-то возвышение. Это уже повысит мои шансы на выживание. Рванул туда, спотыкаясь, загребая руками, едва не падая. Вцепился в камень и полез наверх, хватаясь за выступы. Спасибо прокачанной силе. Каких-то полгода назад это было немыслимо для меня. Сейчас я лез, используя только руки. Посмотрев вниз, мягко говоря, разволновался. Скользкие твари с огромными клыкастыми пастями и перепончатыми лапами подплывали к столбу. Пара из них уже карабкалась вслед за мной. Сука! Как жаль, что у чертила нет крыльев. Мне бы пригодилась поддержка с воздуха. Зато у мелкого был свой взгляд на проблему. «Беги, твою мать, это ниши! Эти, как их? Рельеры! Если поймают, ты покойник!» Полученной информации было более чем достаточно, чтобы разогнаться до сверхзвуковых скоростей. Я влетел на каменный выступ, извлек меч из инвентаря, задыхаясь от нервов, обострил восприятие до максимума. Первая тварь слева. Зубастая пасть показалась над каменным выступом и тут же была рассечена пополам. Труп рухнул в воду, издав громкий плеск. Но на этом всплеск не закончился. Посмотрев вниз, я увидел, как собратья жрут павшего. Считай, похоронили и на поминках попировали. Каннибалы хреновы. Развернувшись, я наткнулся сразу на трех демонов, забравшихся наверх. «Жабры вырву! Моргалы выколю!» — крикнул я, вступая в бой.